Глава 19. «Ну, что у нас тут?» — спросил Кейн у Йоханссона. Молодой техник смотрел на приближающегося майора. Карл Йоханссон был одним из главных техников, занятых в программе возмездия, и единственным, с кем Кейн мог нормально общаться. Йоханссон служил морским пехотинцем в армии США и участвовал в двух кампаниях до того, как поступил на службу в Амбреллу. Конечно, он был таким же высоколобым, как и другие ученые, но разговаривать с ним все равно было гораздо легче, чем с остальными умниками из программы возмездия, которые были выше рангом. Но никто из них даже отдаленно не вызывал такого раздражения, как этот Эшфорд. Однако, если с Эшфордом Кейну приходилось быть вежливым, то по отношению к другим ученым, техникам и прочим мудрствующим у него таких обязательств не было. Йоханссон воспринимал жизнь как цепь команд, и он знал, как их выполнять. Поэтому он был связующим звеном между программой и самим Кейном. Теперь, когда программа возмездия была запущена, Кейн приказал ему быть у пульта управления, пока программа действовала. Руководитель программы возмездия, надоедливый маленький человечек по имени Сэм Айзекс, возражал, настаивая, что это он должен управлять программой, потому что знает ее лучше всех, и, несмотря на глубочайшее уважение, которое он испытывает к мистеру Йоханссону, было бы гораздо правильнее, если бы за пультом находился он. Кейн послал Айзекса подальше и приказал Йоханссону взять на себя управление. Это означало, что у Йоханссона был доступ к зрению Немезиса, выведенному на плазменный экран, доступ к его слуху. Все звуки передавались через лучшие в своем роде динамики, к его жизненным показателям, отображаемым на другом мониторе с плазменным экраном, и к его мозгу, через компьютерный терминал с эргономичной клавиатурой, который подавал сигналы непосредственно в кору головного мозга. Как раз сейчас монитор поля зрения Немезиса показывал оружейный магазин с несколькими тепловыми пятнами. Так как мертвецы не излучают тепла, это должны быть живые люди. На вопрос Кейна Йоханссон ответил: «Дюжина вооруженных людей, хорошо организованных?» Кейн покачал головой. «Удивительно, что там остался еще кто-то живой». «Они из Уотис», — объяснил Йоханссон. «Спецназ Ракун-Сити, они лучшие». «Лучшие», — презрительно фыркнул Кейн. «Вот один и его команда были действительно лучшими. А это просто перехваленные копы, у которых игрушки получше, чем у других. Посмотрим, так ли уж они хороши на самом деле». Йоханссон, понимающе кивнул. Еще одна причина, по которой Кейну нравился Йоханссон. Он понимал то, что говорил ему Кейн с полуслова, и никогда не требовал длительных разъяснений. И сейчас у них не возникло никаких нравственных проблем. Все, кто находился в Ракун-Сити, уже все равно, что мертвы. Если Т-вирус еще не прикончил их, то это сделает зачистка завтра утром. Так какая разница, как именно они умрут? Жизнь, в конце концов, не стоит ни гроша. «Меняются протоколы!» С этими словами Йоханссон переехал на своем стуле к эргономичной клавиатуре и начал быстро вводить команды. На мониторе показалась строка: «Найти и уничтожить членов Уотис». Пока Йоханссон печатал, Кейн наблюдал за монитором. Компьютер зафиксировал большую часть людей в оружейном магазине не благодаря их полицейской форме. Один в гражданском был Райан Хендерсон, капитан, ответственный за действия Уотис. Два других, очевидно, офицеры, у которых был выходной день, когда разразилась эта катастрофа. а может, просто граждане, которых полицейские защищали. Затем Немезис засек снайпера на крыше соседнего здания. Кейн наблюдал, как Йоханссон вывел на экран информацию об этом снайпере. Он был лучшим стрелком у Отис, звали его Майкл Гатри. Майкл был уроженцем Техаса, чем и объяснялась огромная ковбойская шляпа. Естественно, Гатри выстрелил в Немезиса, как только увидел его, и столь же естественно, это не произвело никакого видимого эффекта. Нет, конечно, некоторый эффект был, но Кейн знал об этом только благодаря информации, появившейся перед ним на мониторе. Повреждение 0,7%. Регенерация на клеточном уровне. Кейн кивнул. Как и говорил Айзекс, метаболизм Немезиса был развит настолько, что мог регенерировать ткани, и любые раны на нем моментально заживали. Йоханссон посмотрел на Кейна. «Введена вторичная команда. Немезис теперь будет стрелять в любого, кто будет определен как член Отис». Йоханссон заколебался. «Сэр, это значит, что он не обратит внимания на тех двоих в магазине, если только они не будут представлять для него непосредственной опасности?» «Ничего, сынок», — Кейн слегка улыбнулся. «Я думаю, это хороший шанс для них. Как думаешь?» «Да, сэр». Когда он произносил это, монитор, соединенный с камерой наблюдения за дорожным движением, установленной «Амбреллой», показал Немезиса, поднимающего пулеметную установку. Да, это было зрелище. Хотя, по правде говоря, тело Немезиса изначально принадлежало этому сволочному смутьяну, Мэтью Эддисону. Сейчас его было не узнать. По какой-то причине ДНК Эддисона оказалась крайне восприимчивой к модификациям, необходимым для программы возмездия. До этого опыты над несколькими десятками добровольцев, все они были из тюрьмы Ракун-Сити и согласились принять участие в эксперименте в обмен на досрочное освобождение, если выживут. Это последнее условие, конечно, не указывалось, когда им делали предложение. Закончились летальным исходом. Но когда на Эддисона в Улье напал Лизун, его реакция отличалась от ожидаемой. Этот человек тогда все равно должен был умереть, поэтому Кейн не видел причин, почему бы не использовать его для программы возмездия и не посмотреть, что из этого получится. В качестве бонуса они очень много узнали о группе, членом которой был Эддисон. Это был презренный сброд богатых либералов, обиженных работников правоохранительных органов и других отбросов общества, которые пытались разрушить Амбреллу. Кейн уже предпринял необходимые меры, чтобы об Аароне в Риселе и других позаботились. Тем временем Эддисон продолжал приносить пользу корпорации, дела которой он так опрометчиво пытался расстроить. Если программа возмездия будет успешной, а уже было видно, что так будет, тогда в их распоряжении появится суперсолдат, которым Кейн знал, заинтересуются его бывшие соратники в вооруженных силах. Немезис возвышался, поражая своим 8-футовым ростом и мускулами, намного превосходящими рельеф самого накачанного бодибилдера. Разные трубки и провода подавали электронную и кибернетическую подпитку его и без того огромной силе и выносливости, а также 4 из 5 его органов чувств. Вкусовые ощущения фактически отключили, так как они могли стать препятствием в работе. По трубкам также подавались различные стимуляторы в его кровеносную систему. В одной руке размером с большое бревно он держал пулеметную установку, легко, как пылинку. В другой руке он сжимал специально модифицированную ракетную установку, которую мало кто мог поднять даже вдвоем. Сейчас он открыл огонь из этой ракетной установки, одновременно продолжая строчить из пулемета по крыше здания. Через несколько мгновений и крыша, и здание, и Майкл Гатри исчезли в бешеном пламени. И это наполнило сердце Кейна гордостью. Немезис повернул к оружейному магазину.